Слушай, а может, ты тоже будешь говорить вот, здравствуйте, там оборотная сторона. Давай, уже Нет. ты говоришь. Да? А то я. Ну ладно, хорошо. Окей, Приветствуем всех на оборотной стороне ЦИПСы и. Всем привет. Да. Хочу начать с чего? Смотрите, у меня новая кофточка от админа. Вот вчера буквально забрал, так сказать, посылку. Вот что хочу сказать. Ты так поделился, как будто это у тебя первый раз была, у тебя появилась кофточка. Братан, во-первых, с замком первое, да, другие тоже, блин, я просто что хочу сказать, я люблю кофты с замком, но у меня они, как бы есть, но они, качество другое, вот, футболки, понятно, я уже говорил, что, короче, друзья, у админа крутейшее качество вещей, я просто вот взял ее вчера, я такой, нифига себе, вот, это не реклама, это реально искренне, вот, поэтому... Но я админу только что говорил, не знаю, он это, конечно, вырежет. Вот, то, что было бы круто, если бы у него было больше вещей, но у него есть аргумент, как бы, и расширяться он не хочет. Поэтому, если вы вот такие штуки будете подлавливать на сайте, я понимаю, надо там каждый день за размерами следить, вот, то очень советую, очень советую. Ну, братан, спасибо тебе большое. Мы просто стараемся, чтобы да следить нет, за этим моментом. На самом деле, я просто, ты, цены вообще планируешь, там, инфляция, там, повыше ли у тебя? Братан, пока не будем, держим, пока ничего поднимать не будем. Для того, чтобы, я уже миллион раз говорил это, значит, в комментариях, там, вот, подписчики нет-нет пишут мне, я с ними переписываюсь на эту тему, и вот я просто хочу, чтобы, купить мог каждый. То есть не только миллионеры покупали бы мерч, да, а мог купить там любой там студент, там, не знаю, какой-то контрактник на простой самой, даже курсанты военных училищ, они говорят, тоже у нас очень маленькие зарплаты, да, вот, чтобы любой человек мог позволить себе, вот. Просто не все знают, что мерч – это, по сути, донат просто. Это вот, если тебе нравится контент, да, ты там жертвуешь деньги, по сути, на карту, да, там перечисляешь. Ну вот, чтобы ты не перечислял в одну сторону, предположим, да, ты приобретаешь вещь какую-то. Так я об этом и говорю. То есть себестоимость этой вещи, она не намного отличается. Я поэтому говорю, может, как бы это уже инфляция. Ну ладно, все, как бы дело твое, друзья. Нет, подцените... Мы будем до последнего будем держаться. Уже пока доллар не улетит там, не знаю куда, и нам не скажут, что уже все, себестоимость такая, ну тогда будем что-то потихонечку как-то подвигаться. Так будем держаться до последнего. Да, друзья, оцените админа. Потому что на самом деле я очень уважаю вещи натуральные и хорошего качества. Я не имею в виду, что там Gucci и так далее. Потому что сейчас даже вот эти фирмы всякие, Gucci, Hirucci, я вот за время жизни в Москве, кстати, привет всем из солнечного Донецка, за время жизни в Москве я полазил по магазинам там иногда с женой, потрогал эти вещи фирменные, которые стоят просто очень больших денег. А они, чувствуешь, они какие-то пластмассовые, что ли, как-то так, херня, как бы, поэтому я вот чисто, спасибо тебе, брат, что ты меня, в принципе, одел, как бы, поэтому у меня в основном твои шмотки. Всегда пожалуйста. Да. Ладно, что у нас, какие новости? У нас ЦИПСа не будет посвящена мерчу, слава богу, вот, потому что мы что-то начали об этом разговаривать. Слушай, новости удивила Северная Корея, хотел сказать. Мы всегда ждем каких-то там приколов, короче, от наших друзей от Северной Кореи, да, но нас удивила Южная Корея, вот. Плюс, собственно говоря, у нас в Грузии продолжается вот это вот, значит, движение по методичкам, да, мы видим, что там просто многие каналы, в том числе даже украинцы, да, которые в адеквате находятся, даже они как бы проводят параллели, что все очень похоже, да, и вот, значит, Грузия пылает. Знаешь, раньше была такая, значит, альбом музыки был такой вот, я называю, она грустная музыка. Вот, есть любители грустной музыки, такой военный шансон, называлась, значит, «Чечня в огне», да, и вот сейчас можно сказать «Грузия в огне», короче. Да. Смотри, насчет вот ты хорошую тему затронул, насчет одного сценария и так далее. Я когда-то говорил про вот эти всякие цветные революции и тому подобное, что для какого-то массового масштабного кипиша нужна мода, что-то простое и узнаваемое. Это цвет, это символы, это, ну, сейчас, наверное, будут правильно сравнить, это какие-то мемы, да? То есть, что нужно для того, чтобы заводить толпу, то есть, чтобы стимулировать толпу там на холоде стоять, да, и чтобы к толпе присоединялись другие люди, да, какие-то модные вещи, цвет, к примеру, там, в Киеве оранжевый, да, потом, что еще нужно, какие-то запоминающиеся картинки, то есть, девочка, одинокая, хрупкая девочка, за ней никого нет, да, это все специально делается. Она стоит сама перед толпой силовиков, которые держат фалангу, щитами и так далее, да. То есть сама по себе картинка вызывает эмоции, и она запоминающаяся. То есть это правильный посыл такой, да. То же самое, когда, к примеру, какой-то музыкант, то есть один чувак с пианино перед силовиками, то есть он показывает, он такой талантливый, я не знаю, блин, умный представитель какой-то там, не знаю, там элит, потому что он все-таки творческая элита, да, творческая интеллигенция, вот так, наверное, правильно, творческой интеллигенции представитель. И он вот играет, как бы, да, то есть он излучает позитив, он играет красивую музыку классическую, он излучает позитив, а напротив него фаланга таких этих, как бы, орков. Орки. Орки, да. Все. Все, еще одна картинка запоминающаяся, да, и тому подобное, те же кричалки, это то, что влияет на людей, на эмоции, то, что запоминается. И зачем выдумывать велосипед, если есть уже заранее отработан эти сценарии? Просто простому человеку вот эти вещи, они должны говорить о том, что эта штука не стихийная, а кем-то организована. Потому что это чисто технологии управления толпой. Вот и все. Поэтому, но поскольку простые люди, они занимаются своими делами, там, работа, сериалы «Отчаянные домохозяйки», там, еще что-то, они не вникают в это. Они видят картинку, ой, на них это влияет. О, девочка одна перед этими, я мужик, что это я тут дома сижу? Я тоже, я стану рядом с ней. Какая смелая девочка, да? Вот. Или тот же музыкант, скрипач, пианист, неважно. Поэтому да. И когда есть такие признаки, ты абсолютно верно сказал, что дальше будут снайпера. Вот, скорее всего, они дальше будут. Я, если честно говоря, думал, что они уже должны появиться, но что-то затянулось. Может быть, ближе к Новому году, когда вот уже протесты будут спадать, и они тогда появятся. Я думаю, это будут украинские снайперы. Как бы это странным ни звучало, что на Майдане в Украине были грузинские снайперы, да, а тут будут украинские. Почему снайпера иностранцев приглашают на такие мероприятия? Ну, ты, наверное, знаешь ответ. Ну, Потому типа, что, плевать на всех, короче. да, не каждый грузин будет стрелять в своего соотечественника. Ну, просто тупо ради того, чтобы поджечь это все, да. Вот то же самое, я когда-то где-то давно читал о создании французского легиона, что там вот король, там, Людовик какой-то, когда он, по-моему, в 1883-м, когда решил создать французский легион, куда не брали французов, только иностранцев. Вот в том числе, чтобы это была его личная карманная армия, чтобы в случае каких-то революционных движух, когда силовики могут перейти, а это им за бабки, им похер вообще на идеологию, на идеи, на лучшее будущее для Франции. Они чисто за бабки будут делать то, что им скажут. Вот и все. В данном случае, в принципе, то же самое. То есть снайпера будут иностранцы. И я думаю, в данном случае, учитывая, что там дохрена украинцев, и то, что украинцы воюют уже 11 лет почти, у них куча людей снайперов с боевым опытом и так далее. Вполне можем ждать. Вот. Но грузинские спецслужбы, скорее всего, в курсе. Поэтому, может быть, что-то и не происходит, потому что где-то принимаются какие-то меры. Вот. Ну, посмотрим. В любом случае, должно что-то подобное состояться. Жертвы должны быть. Еще была такая, не знаю, правда или нет, информация, что, ну, я вот, опять же, слушаю всех вот, ну, вот этих ребят с Украины, которые, ну, как ребят, там, взрослые люди, да, эксперты, с нахмуренными бровями, и они, значит, где-то в какой-то из вот передач сказали, что вот этот грузинский легион, который воюет на стороне Украины, вроде как, так как силовики там лютуют, они сказали, типа, все, мы снимаемся, едем, короче, наводить там порядок, все такое. Ну, смотри, в любом случае, они вряд ли будут использованы для работы по-граждански. То есть они будут каким-то силовым кулаком, потому что, опять же, повторюсь, если мы берем Майдан, на Майдане там были подготовленные люди с боевым опытом, в том числе это были афганцы, потому что когда клич был, да, что Беркут побил детей, это было чуть больше, получается, 10 лет назад. Это был ноябрь, не, больше, 11 лет назад, друзья. Это был ноябрь 2013 года, если не ошибаюсь, 28 ноября 2013 года, когда начался Майдан. И вот прошла информация, что там Беркута детей побили, и мужики с боевым опытом, все, мы сейчас им там что не наше. Хотя там, ну, мягко говоря, дети очень условно было. Там взрослые лбы были, которые сами провоцировали, бросали коктейли Молотова, били цепями бойцов Беркута и внутренних войск. Кто-то даже, по-моему, даже Порошенко там мелькал на этом бульдозере. Кто-то сел в бульдозер, начал пытаться разбить фалангу силовиков возле, по-моему, это возле Верховной Рады было. Вот, поэтому, и после этого их разогнали. Вот, поэтому тут как бы может быть то же самое, что, и вот, какой еще был силовой блок на Майдане? Это был правый сектор, запрещенный в России, да? То есть правый сектор это петушиное отребье, которое проходило подготовку, в том числе в прибалтийских странах. То есть это их готовили именно для участия в боевых действиях. И в том числе вот для таких конфликтов. То есть там уже были подготовленные люди. То есть там основную силу на Майдане боевую составляли вот правый сектор. Туда вошли, кстати, УНАУНСО, плюс УНАУНСО отдельно еще были. Это украинские нацистские организации. И там у них еще была, там, по-моему, правое крыло или что-то такое, самооборона Майдана они назывались. Это все остальные, которые хотели участвовать в силовых этих штуках, но они не были организованы. Вот их в одну солянку собрали, самооборона Майдана. Потом для того, чтобы, ну, как правый сектор легализовать, там было понятно, что была понятная организация с иерархией, а всех остальных, как бы, их как раз-таки в Нацгвардию вместе с ВВшниками и размешали. То есть, вот, украинская Нацгвардия Украины, это бывшие бойцы внутренних войск и те, кто их сжигал, как бы. И вот, тем не менее, они вместе, да, они в Славянске на блокпостах стояли, те же Беркута в Славянске на блокпостах против нас стояли, воевали против нас. А мы с шевронами Беркут, не забудем, не простим, воевали с ними. Интересные, конечно. Слушай, сейчас даже, знаешь, как, ну, несмотря на то, что у нас там с Грузией был конфликт, но там это уже было давно, там, ну, так все, как бы. Хотелось, что теперь, в принципе, грузинские силовики, это такие вот уже, скажем так, медийные побратимы Беркута, короче. Да, вот да. Уже такая ассоциация уже к грузинским силовикам, которые вот стоят на площадях, значит, со щитами, все, вот к ним можно относиться как вот к Беркут, который защищает свою страну от вот этой вот заразы, да, которую пытаются им навязать извне, да. Главное, чтобы они потом не продолжили путь Беркута и не стали воевать со своим народом и не прогнулись под прозападных пидорасов. Поэтому тут тоже такой момент. Но ты знаешь, я тебе скажу, грузины, они, ну, я в прошлый раз говорил, они нормальные, продуманные ребята. Как бы. То есть у них, тем более, особенно те, кто постарше, там, за 35 лет, вот, они еще, ну, правильных взглядов. Это молодежь, там, разные фонды Сороса и прочих, там, воспитывали, да, в русофобии. А взрослые грузины, это нормальные, умные, как бы, люди. Поэтому я думаю, что в Грузии все нормально будет, там не получится у них. Но тут видишь, какой момент. Тут даже несмотря на то, что был конфликт, да, вот Грузия и Россия и так далее, все равно в России очень много, как сказать, браков, где вот грузины и русские, да, вот, значит, слушай, поэтому здесь, честно... как ни крути, мы здесь все как бы, значит, так... Да, грузины, ну... Более, скажем так, близкие, чем, значит, грузины и НАТО, да, вот как бы так. Потому что все равно какие-то... То мы дело, мы вообще как бы, ну, на самом деле, у меня есть друзья грузины, они тоже и в ополчении были. Ну, они по менталитету, как мы, только они иногда бывают более... Вот они, кстати, очень креативные еще. Вот, это, они вот очень похожи на южно-русских людей по менталитету. Они очень активные. Вот, допустим, вот там, ну, Украина, Ростов, там, Кубань, там, и так далее. Краснодарский край. Вот, они активные, юморные, очень умные и смелые ребята. Поэтому с ними, вот, к примеру, я когда-то там присутствовал на одной, ну, условно говоря, стрелке, короче, и там вот, там, скажем, один мужик, грузин, как бы, он тем, кто не прав, обосновывал, что они не правы, хотя там заряженные ребята были, как бы. И он смог обосновать, и те заряженные ребята ушли, хотя мы были в меньшинстве, но он им обосновал. Очень, как бы, поэтому я так под впечатлением тогда остался. Он-то еще был. Ты что, на воровских стрелках был, что ли? Нет, это было просто, это не воровская стрелка была. Я думал, ты не мог справиться, и уже подтянули вора, и они там начали вот, ну... Нет, это просто он не был криминальным элементом, обычный, как бы, нормальных взглядов, как бы, грузин, который на Украине жил. Вот, и просто, ну, там чисто такой конфликт был, мужской, чисто подраться, ну, как обычно, там, это начало 2000-х, там... Толпа на толпу, там такое, как бы нормально, в общем. И он просто обосновал, причем, ну, он просто понял, что у нас как бы там без вариантов, и надо разговаривать. Ну, и обосновал, люди ушли. Вот, нормально как бы так было. Вот, то есть, в целом, я верю в то, что они глобально, они справятся, не будет у них этой херни. Вот, поэтому нормально, поэтому я за Грузию не переживаю, думаю, там все будет хорошо у них. Ну, даст Бог, да, я желаю им самого лучшего всего, потому что если нам перекроют еще одно место, откуда ввозить запрещенные товары, импорт и так далее, это будет... Рожом и кинзмараум. Да, потому что грузинам хорошо, что они будут зарабатывать на посредничестве, скажем так, на этих серых схемах. Нам хорошо, что вот у нас есть места, там, да, через которые мы можем себе что-то привозить, скажем так. Вот. Да. Ну что ты, корейцы, да? Я, честно, я по Корее вообще там, ну, не сильно понимаю, что там у них произошло. Я слышал о том, что у них подобные перевороты периодически были, и закончился этот процесс в 90-х. То есть это у них какая-то такая, как у французов, там, бастовать, там, митинги проводить. Вот у корейцев такое раньше было, и, видимо, они вспомнили свое недавнее прошлое. Вот. Поэтому хрен его знает. У тебя есть информация, поделись. Нет, ну это было все визуально, мы когда наблюдали, это было все так было мемно, по-корейски, так какой-то анимешно, да, вот. Ну, хорошо, что там тоже что-то себе вверх, ну, так все забавно, короче. Да, да, да. Ну, вроде как хорошие победили, я так и не понял. Я ж не пойму, кто там. Я думал, хорошие это наши, северные корейцы, там еще внутри есть какие-то. Понятно. А если внутри Южной Кореи кто-то с кем-то борется, значит, кто-то же должен быть хороший, да? Не, ну хорошие самсунги корейцы там. Вот. Самсунги, да, самсунги. Вот. По боевой обстановке что можно вообще объяснить? Что там происходит? Слушай, по боевой и в целом, ну, по крайней мере, вот на Донецком, Южно-Донецком направлении все хорошо. Вот, то есть движемся, очень быстро движемся в сам Курахово. То есть я думаю, Курахово отвалится скоро в нашу пользу от Украины. И, ну, за ним отвалится Великая Новоселка, это тоже ДНР, поселок городского типа. Вот. Потом, что у нас, Торецк. Ну, короче, я не хочу перечислять эти все моменты, мы неоднократно это обсуждали. То есть что-то новое Особо нового ничего не происходит. Скажи, вот ты как участник славянской операции, и для тебя, скорее всего, эти места такие вот за Да. душу берущие, потому что я вот лично вот куда-то приезжаю, где я вот был там в 15-м году, в 14-м, мне всегда вот там сердце ёкает, что вот я сразу вот все вспоминаю, как тут было, вот вспоминаю людей, многих уже нет, погибли люди. Вот там вроде как 11 километров до Славянска. Что ты там, как там вообще? Ты вот наблюдаешь... Смотри, там, где часов яр, там нам тяжело. Я думаю, вот реально, как я это и ранее говорил, когда у нас началось после Авдеевского, очень быстро началось Покровское, но же красноармейское направление, что, скорее всего, Славянск мы будем брать с тыла. То есть от Красноармейска, он же Покровск, повторюсь, пойдем, получается, северо-западнее через Доброполье и зайдем в тыл славянской группировки. В лоб брать, там хоть Славянск сам по себе, именно Славянск, он в низменности находится, но рядом высотки, это вот как там Николаевка, вот, также вот и другие там поселки ниже идут. Там, по сути, это все такая огромный укрепрайон, вот Дружковка, Краматорск, Славянск. И долбиться, и они с 14 года начали укрепляться, и они как раз ждали нападение как бы с востока. То есть они вот оборону там строили серьезную. Поэтому, поскольку у нас получилось удачно получилось зайти на Покровском направлении, то я думаю, что пойдем вверх уже, когда Покровск будет наш. Вот. И я думаю, что это произойдет, скорее всего, это уже весной, наверное, будет. Сейчас, видишь, такие, ну, интересные мемные моменты происходят, когда, ну, я так понимаю, наше руководство, ну, наверное, я просто, ну, как подозреваю, я не уверен, ну, подозреваю, полагаю, так вот, как меня там ругали, говорили, говори полагаю, я говорю, полагаю, что, возможно, наше руководство хочет как-то заключить какие-то договоренности, да, чтобы противник выполнил там, предположим, то, о чем мы озвучивали, там, вот эти территории, они с них выходят, и мы там садимся за стол переговоров, там, значит, прекращение огня после этого наступает и так далее, да, и вроде как и со стороны противника такие какие-то, они, понятное дело, что они много наобещали и запретили сами себе, значит, с нами вести переговоры, но сейчас уже такие получаются моменты, что где-то как-то немного они посылают сигналы, да, вот сегодня я, кстати, смотрел одного, значит, испанского аналитика, да, и он там ржал, короче, как раз с того, что, ну, этот дурачок... посылает на три буквы Россию, потом говорит, что он готов все равно к переговорам. Ну, сумасшедший человек, да. Если ты пытаешься навести какие-то дипломатические мосты, то, ну, понятное дело, что надо как-то более дипломатично себя вести, да. Ну, нет. Вот. И мы видим, что пытаются тоже как-то что-то там криво-косо подготовить, значит, свою аудиторию к тому, что, возможно, какие-то могут состояться переговоры. Так все со скрипом как-то... какое-то сближение, и потом европейские чиновники так, нет, короче, давайте дальше будем воевать, давайте, короче, еще мобилизацию, давайте молодняк гоните, и знаешь, и получается вот для тех людей, которые постоянно верят вот в этот масонский заговор, что мы сливаем, знаешь как, сливаем Донбасс, Донбасс скоро сольем, потом сливаем СВО, вот мы хотим слить СВО этими договоренностями, да, и вот европейские чиновники, они, короче, не дают шансов Украине, короче, заключить перемирие какое-то, они снова поднимают градус, снова их, значит, снова им обещают, снова их толкают на то, чтобы они продолжали боевые действия, да, а у нас как раз-таки на фронте все получается, и, в общем, нам никак не дадут закончить, и придется продолжать дальше. Братан, понимаешь, в чем дело? Перемирие, оно выгодно только бойцам по обе стороны фронта. Ни нашим политикам и нашему государству, ни европейцам, и уж тем более американцам, я молчу про Зеленского, это, ну, чмо ни о чем, оно ничего не решает. Это невыгодно. Нам, потому что есть успехи. И нам нужно довести дело до конца, пока НАТО не одуплилось, да? Пока НАТО не исправило все свои ошибки. Потому что мы сейчас выруливаем только за счет того, что когда-то мы видели войну будущего, такой, какая она сейчас есть. Потом мы запасались снарядами, танками, пушками. Они видели войну будущего высокоточной, неокопной и так далее. Поэтому они не запасались. Когда они поняли, что они ошиблись, они начали, там сейчас заводы строятся, там, да, по производству снарядов 155-миллиметровых натовских и так далее. Но у них нет времени, они не успеют. Они не успеют. Вот, если не заключат перемирие. Но американцам, в принципе, как бы, им пофиг, потому что следующий, кого они кинут после украинцев, когда последний украинец закончится, это будут европейцы. То американцам пофиг, им выгодно, вот, чтобы не было перемирия. Европейским политикам, им тоже выгодно, чтобы война продолжалась, потому что они на этом бабки получают. Они списывают все, и свои косяки, и бабки, и всю херню на Украину, получают откаты, богатеют и классно себя чувствуют. Вот. Поэтому бойцы, понятно, устали. И по обе стороны фронта они устали. Они будут сражаться сколько нужно. Но, конечно, о мире думают фронтовики больше всех на этой планете. Ну, поэтому, ну, такое вот мнение. Ну, смотри, а давай тогда, вот ты, ну, абсолютно правильно сказал, потому что там больше всех от бойцов приходит сигналов по этому поводу. И я как раз вот смотрю, когда YouTube, запрещенный, значит, всеми, кем можно, вот, значит, там попадаются ролики, где вот сидит какой-то, допустим, да, украинский военнослужащий, да, но это явно из какого-то, ну, вот, простой солдат, фронтовик, скажем так, да, который на фронте воюет. Не офицер, не комбат, там никто, да, и вот он говорит, все там, кто кричит, давайте воевать до конца, вот воевать там до того, вы, говорит, сюда приедьте, вот сюда, на фронт, на ноль, да, и спросите вот, ну, у тех людей, которые стоят на передке, там, да, готовы ли мы пожертвовать территориями ради заключения мира или нет, то есть ты понимаешь, что там действительно, да, у них усталость, ну, накопилась у тех, кто долго воюет, и они не пытаются ее скрывать, да, они ее там не маскируют никак. То есть они говорят, как есть, короче, потому что, ну, явно, что они устали, да. Понятное дело, что у нас там люди, кто с первых дней кампании воюют, они тоже уже, ну, там на морально-волевых воюют. А, тогда, смотри, если нам выгодно продолжать войну, да, то есть нашим руководству, политикам и так далее нам выгодно продолжать, то тогда необходимо потихоньку хотя бы было решать вопрос с заменой людей, хотя бы частично. Хотя бы начинать уже это было, надо было, там, предположим, год назад. Как вот мы же могли, значит, предсказать ситуацию, когда нам нужны были снаряды, когда нам надо было накопить их, когда нам надо было их отложить на складах, когда нам нужны ракеты. Да, Путин же смог предсказать эту ситуацию, просчитать, что нам нужны орешники эти, там, да, там, ну, и начать производство. Он же понимал, что вот эти люди понимают только силу, да, что нам, чтобы им противостоять, нам нужны ракеты, которых у них нет, да, и нет против них никакого оружия, чтобы их остановить. Тогда получается, если мы должны продолжать дальше, мы же должны тогда и людей хотя бы постепенно как-то менять, чтобы и смена готовилась, обкатывалась, и потихоньку мы вводили в бой второй эшелон, а вот этих ребят мы должны как-то потихонечку, значит, заменить, потому что, ну, там 3 года на войне, можно просто с ума сойти. Тем более на такой войне. Смотри, понимаешь, в чем дело? Чисто математически. И руководство страны, и наше высокое командование это прекрасно понимают. Вот у нас сейчас в зоне специальной военной операции, ну, условно говоря, от 600 до 500 тысяч. Если заменить, то есть сейчас набрать вот за один там месяц, да, 650 тысяч и сделать рокировку, потери будут просто нереальные. Во-первых, это люди без боевого опыта. Пойдут вот туда, да. То есть в данном случае, ну я это так вижу, командование понимает, что если нужно менять, значит нужно менять 1-3. То есть чтобы на место одного опытного бойца приходили 3 неопытных. И поддерживать это да, все. Немного не так. Смотри, я понимаю, о чем ты говоришь, что мы опытных убираем и загоняем неопытных. Нет, но смотри, есть бойцы на фронте, которые, допустим, хотят расторгнуть контракты уже. Есть те, которые хотят воевать дальше. Есть такие, которые говорят, вот я сейчас попал вот туда, куда я мечтал, короче, да. Я вот общался с офицером, когда мы еще с Максом были осенью, да, и он говорит, 12 лет в армии я занимался хуйней, и вот только сейчас у меня началась настоящая работа, да. Есть и такие люди. Есть люди, которые их говорят, меньше. Слава Богу, да, слава их Богу, меньше. Нет журналов, нет, да, я безусловно тебе говорю, но вот есть категория людей, которая хочет разорвать, расторгнуть контракты, там, в каждой части есть списки, предположим, людей, которые задают вопросы, которые готовы, там, ну, все, он отслужил, есть люди, у которых закончились контракты. И вот мы берем списки, да, есть первоочередники, есть там вторая очередь, да, и мы постепенно начинаем готовить людей и постепенно вводим в эти штаты. То есть, знаешь, сначала первая категория у нас там, допустим, такие идут, там, предположим, мобилизованные, те люди, которые вообще не должны были оказаться на войне, да, там постепенно меняем их, потом их тоже, что там не так уж много. Потом постепенно меняем, ну, тех, которые закончились контракты у них. Они военнослужащие, действующие, да, ну, они там служили в армии, началась СВО, они начали воевать. Но у них контракты уже закончились. Там, ты хочешь продлить контракт? Не хочу, я уже устал. Да все, он у нас в списке. Мы постепенно его заменили, понимаешь, в чем дело? Вот, я вот за это говорю, постепенно. смотри. Тут в принципе то же самое. Контракт закончился у всех. Ну, условно говоря, плюс-минус. Понимаешь? Вот представь, если 70% захотят уйти. Ну, как ты постепенно заменишь? Тут тоже та же математика. У нас получается так, что мы же наступаем. Те, кто добровольно у нас сейчас приходят в войска, они меняют наши потери, да, то есть погибших, раненых. Ну, и немножечко увеличивают нашу армию понемногу. Потому что... Но мы идем вперед, нам нужно больше территории брать под контроль и контролировать их, удерживать. Плюс нам еще где-то нужно будет, мы еще накапливаем резервы для проведения наступательной операции, которая в будущем, в ближайшем произойдет. Вот. Как ты постепенно, то есть если бы у нас сейчас была всеобщая мобилизация, то есть, к примеру, набрали там 2 миллиона, их же надо там одеть, вооружить, транспорт подготовить, да, гуманитарщики, на гуманитарщиков уже не рассчитываем, да, у всех, у каждого должен быть УАЗик, все, Министерство обороны каждого должно будет обеспечить УАЗиком, вот, ну, я, конечно, утрирую, их надо 2 месяца минимум готовить на полигоне, то есть к боевым действиям. Тогда да, тогда можно понемногу, когда ты уже понимаешь, сколько у тебя в резерве сейчас стоит, да, и ты понемногу начинаешь делать рокировку, как бы, да, как-то график какой-то создать, да. Но у нас как бы нет вот этого резерва. Вот и все. А резерва должно быть до хрена. Я говорю, ну в 3 раза больше. То есть когда вот 1-3. Поэтому то, что мы там добровольцев сейчас набираем, мы на данный момент все наши задачи и проблемы армейские закрываем этими добровольцами. Все. Учитывая, что бойцы продолжают воевать на фронте. Чтобы поменять бойцов, нужно провести всеобщую мобилизацию. А теперь, что означает всеобщая мобилизация? Всеобщая мобилизация, это означает, что экономика России, учитывая санкции и все остальное, просто... А им же еще платить надо. Просто с экономикой будет беда. Просто будет беда. Поэтому мы в очень сложной ситуации. То есть нужно понимать, что наш президент не проводит всеобщую мобилизацию не только потому, что, не знаю, там, как кто-то пишет, жалеет хохлов, или там жалеет наших, или боится о своих политических баллах, а потому что просто, ну, нет такой возможности экономической. Потому что война – это в первую очередь деньги, так всегда. Вот. Поэтому заменить бойцов, считаем 1-3, сейчас собрать мужиков, да, отправить на фронт, а кто здесь будет работать? Ну, кто будет в тылу вот, за инфраструктурой обеспечивать жизнь страны? Это ж, ну, и учителя, водители, да, и так далее. Тогда придется что? Мигрантов больше завозить. И что тогда здесь будет? Большие проблемы. А насколько высококвалифицированные мигранты? Смогут они заменить учителя, инженера? Нет. Братан, их и так, мне кажется, завезут, даже не, ну, от мобилизации не зависит абсолютно. Ну, сейчас вроде как... Просто видишь, как это мы как бы с тобой стараемся, ну, мы понимаем, что такая проблема есть, потому что нам пишут люди, как бы, да, и мы, ну, я ставлю себя на место там этого человека, если я полгода там отбыл, ну, у меня еще возрастное, есть нюансы, как бы, да, мне тяжело, да, но если ты уже не молодой, как бы там, ну, отслужил какое-то время, и ты подизмотался, подистрепался, да, у тебя там появились какие-то даже, может быть, хронические заболевания, да, вот потому что вот мой друг, хороший, ну, тоже спецназовец, огромный парень, краповый берет, прослужил, там, на пенсию ушел офицером, да, его мобилизовали, вот я много раз приводил его в пример, значит, он, кстати, будет героем в следующей книге, вот, он мобилизовался, его, вот тоже, да, нюансы, вот он спецназовец, да, офицер спецназа, его ставят командиром танкового, значит, батальона, да, он 7 месяцев выполняет, ну, обязанности служебные, и потом, значит, ну, видимо, питание, там, нервы, там, и так далее, там, все-таки взрослый человек, там, ему уже, он старше меня, года, наверное, на 2, на 3, там, уже под 47 лет, у него там открывается, значит, хронические заболевания, вот, кстати, он не... в начале года скончался, собственно говоря, от этой болезни, да, то есть получается, вот находясь в этой ситуации, возрастной человек, да, вот его обстановка, питание, скорее всего, вот эти сухпайки и так далее, да, они открыли в нем эти заболевания, которые были спящие, да, и он от них, скажем так, умер. Ты понимаешь, что, ну, есть категория людей, которая там уже мучается, да, она не то, что выполняет боевые задачи, она мучается, да, и ты как бы, ну, думаешь об этом, что вот есть человек, который, ну, уже, ну, все, как бы он износился, да, и ты понимаешь, что его надо заменить, да, и какая-то должна быть, это, ну, понятно, что это не мы с тобой должны сейчас сидеть и на коленке выдумывать, как это сделать, да, но мне кажется, какой-то механизм, хотя бы примерный, уже, ну, как бы должны были подготовить, хотя бы, ну, вот ты понял, да, что на случай, ну, хорошо, у нас расчет был, в 2024 году мы выходим на какие-то заморозки. Все, мы шли, придерживались этого плана. Да, а план Б, хорошо. А если заморозки не будет? Если сейчас эта вся история продлевается еще там на 3 года? Ну, как быть? Ну, бойцы будут еще 3 года сидеть? Там многие просто не досидят из-за как раз-таки вот таких моментов, там, хронических заболеваний, да, если тебе не 20 лет, не 25, не до 30. До 35 лет я еще бегал, брал, блин, пулеметы, шмулеметы и в гору там в Сирии на жаре 40-градусной шел, тащил с собой все, как бы чувствовал себя прекрасно. А в 36 у меня уже начались проблемы. Понимаешь, казалось бы, всего год прошел. Я вот и говорю, что есть ли какая-то схема или какой-то план, потому что я, знаешь, для себя всегда, для меня кажется, ну, военные люди, они, у них все должно быть по полкам разжевано, да? Если вот мы... Или параллельно, или перпендикулярно, да. Да, если у нас здесь не получается, значит, мы сделаем вот так. И вот меня интересует, есть ли вот такой план на случай, если мы продолжаем эту тусовку всю, да? Как нам быть вот с этой категорией людей? Братан, план Б придумали американцы, он для слабаков. У нас всегда только план А, а там уже по обстоятельствам. Все, я понял. Все. Тему закрыл, короче. Нет, на самом деле, конечно, это важно. Я вообще, ну, вот я не, я вот хочу сказать, что вот, допустим, в добровольческих подразделениях, вот тот же отряд «Невский», да, или вот в добровольческом корпусе там разные подразделения, те же испаньолы. В испаньолу там вообще очередь, они людей еще отсеивают. То есть им кто-то не подходит нафиг. То есть там может каждый уволиться. Вот. Причем вот у меня тесть служит в Невском. Вот. Он По-моему, два контракта отбыл, а ему 56 лет. Он два контракта отбыл, ушел домой, как бы. Вот, там потусовался дома где-то месяцев 7, по-моему. Вот, 7-8 месяцев потусовался и вернулся обратно. То есть он отдохнул, потому что он уже говорит, мне уже тяжело, как бы в таком возрасте 56 лет. Хотя он в штабе, он там один из руководителей по артиллерии и так далее, да, ну, условно говоря. Но уже тяжело, я отдохнул, все, а фронт он всегда зовет солдата и офицера, да, всегда. И все, и он обратно, все, сейчас это, сейчас говорит, тоже вот контракт закончится, тоже отдохну, как бы, там уже как здоровье позволит. И многие молодые тоже, да, все, когда у тебя есть возможность, что там ты через 6 или там через даже год ты можешь уволиться, пойти отдохнуть, то многие возвращаются. А вот другие контракты, они как бы... Так, вот я к чему подвожу, что возможно выход из ситуации как раз-таки в этом, чтобы не заманить человека, да, вот большими деньгами, наобещать ему там 350 миллионов, он приходит, подписывает контракт и попадает до особого распоряжения, может быть, не платить такие большие деньги сразу, да, но при этом сделать подразделения, в которых будут контракты, допустим, по 3 месяца. 3 месяца это мало, братан. Это... Ну, я образно говорю. Понимаешь, чтобы возможности. Что человек, придя на контракт, он понимал: я сейчас подписываю контракт. Да, я попадаю, как говорит мой друг, в очко дьявола. Вот, попадаю там в самые рубилово. Но если я как-то там пропетляю, через год я спокойно демобилизовался и вернулся к своей. Он может и стране помочь, да, повоевать какой-то отрезок времени, но и не выпасть из жизни на 50 лет, понимаешь, когда ты как стрельцы при царе на 25 лет контракт, там, грубо говоря, да, ну ты понял, да, до особого распоряжения. То есть ты уже идешь, ты знаешь, что все, вот полгода, как где-то в Ахмате или еще какие-то вот барсы там, да, вот а где-то... Вот, да, это ж вот Эспаньола, Невский, Волки, Ветераны. Это подразделение, где ты, ну, реально по-честному, по контракту. В Эспаньоле там вообще жестко. Там подписываешь контракт, и у них условия такие, что ты даже в увольнении не имеешь права употреблять спиртное. И они придерживаются. По-честному. Не, ну там же еще, видишь, там фанаты, они все-таки спортивные ребята, поэтому... Да, не, ну они ж набирают и других людей, там не только требования, ты должен быть фанатом, нет, там они разных берут, но там жесткие, причем они отсеивают, у них там, ну, а почему они такие привлекательные? Контракт, понятно, честный, да, но еще они, ну, грамотно подходят, то есть они, я просто на одном собрании участвовал, когда... Ага. Ну, не участвовал, находился просто. Когда как раз командир эспаньол и испанец, вот, и там другие офицеры отряда, они проводили собрание для новобранцев. И они рассказывали, как у них там все устроено. Вот, они очень грамотно подходят. То есть они подходят, вот в уставе написано вот так вот, да, а современные условия диктуют некоторые перемены. То есть некоторые рода войск, ну, подразделения, да, скажем так, военно-учетные специальности нужно объединять. Вот, потому что сейчас актуально это. То есть, допустим, там, ну, условно говоря, там можно объединить минометную батарею с разведгруппой. Все, и они все время работают вместе, разведгруппа ушла, может откорректировать и так далее. И минометчики понимают, что их друзья от их работы и их, скажем так, прицельного огня зависит жизнь их друзей. То есть, ну, разные, то есть они проводили разные, миксовали, как в современных условиях эффективнее воевать. И у них получается нести меньше потерь при большей эффективности, да. То есть там и добровольцы смотрят, их это привлекает. И поэтому к ним многие пытаются идти, у них очередь. Вот. Также и другие подразделения тоже. Поэтому, вот, например, вот Невский, да, они там, вот я у себя опубликовал на канале несколько видео, там просто, ну, там вот даже в штабе, как бы, то есть условия такие, что ты ну, в туалет сходить проблема, как бы, потому что это везде FPV-дроны, вся эта фигня, как бы, блин. И они с разведкой, короче, там отработали, они начали активно выявлять операторов БПЛА и устроили геноцид операторам украинских БПЛА. Просто начали. Просто потому, что вот природные потребности заставляют, как бы, вот, да, потому что они докучали им, все, значит, надо всех убить. Как бы, там, все, они их поубивали, все, теперь можно нормально там на перекур сходить, да, условно говоря. Поэтому вот как-то так. И там нет такой фигни, что там иди он как бы без прикрытия, еще чего-то. Там и командование на людях печется, на мой взгляд, больше, чем в некоторых кадровых подразделениях. Поэтому вот хороший пример. Ну, нет, да, ну, проблема есть, мы как бы ее обязаны были озвучить. Каждый день пишут ребята, я тоже, я вчера пост написал про, спасибо, что поддержал, про вот с автотранспортом, это капец, я уже с кем только не общался по этому поводу, ну, вот, поэтому я очень надеюсь, что это изменится, потому что, ну, столько жалоб, бойцы звонят, это бойцов просто, вот тоже сейчас в Донецк приехал, вот, сегодня тоже с друзьями общались, как бы, и по боевой обстановке, в принципе, ну, в целом все достаточно нормально, оптимистически, именно по ДНР, вот, но приезжаешь и вспоминаешь, скольких друзей уже просто нет, ну, с кем уже никогда не встретят, все, их просто нет, и сколько ребят, вот я еще был при должности, когда специальная военная операция началась, вот те, кто в Славянске был, они с разных точек России, кто за эти годы где-то что-то ушел на гражданку, они съехались, записались, старались все идти в первую Славянскую. Ну, как-то это, чтобы заходить на Славянск, как бы. Вот. Но, как бы, не успели. Многие в разных подразделениях, как бы, были, многие уже погибли. То есть, те, кто был в Славянске, если я не знаю, сколько осталось, 50 человек из 1200, то это неплохо. То это неплохо, потому что, конечно... Ну, в любом случае, я бы хотел знать, что, как бы, у нас к проблемам, которые, ну, возможно, будут рано или поздно появятся, да, чтобы все-таки вовремя мы начинали к ним подготавливаться. Не тогда, когда он уже наступит, как говорится, жареный петух в жопу клюнет, да, и тогда начинают все носиться по кабинетам, бумажки в разные стороны летят, что да, делать, да, что делать. А вот, ну, заниматься как положено, да, как вот, ну, будем говорить, в некоторых западных странах, да, когда они продумывают все моменты до того, как это произошло или случилось. Да, там тоже прохудилось немножко так все в этом плане, в стратегическом мышлении и так далее. Но вот хотелось бы, чтобы у нас тоже где-то там в далеких кабинетах, где сидят умные люди, там вот с такими головами огромными, вот, и думают, вот, чтобы они тоже надумали, что как вот с этой ситуацией быть, да, что есть очередь людей, которые просто, ну, вы просто поставьте себя на место, допустим, этого человека, у которого уже здоровья просто нету, вот, и он сидит, он не может там не есть нормально, ничего, да, вот у него там хронические болезни появились, да, и как он, ну, будет выполнять боевую задачу. Просто если он, ну, не физически не готов к выполнению боевой задачи, то шансов выжить на поле боя и выполнить у него задачи нету, нет возможности, да, получается, что, ну, мы просто что его, как бы, ну, зачем он нужен, чтобы он просто что сделал, сидел, ну, на тумбочке или что от него хотят, поэтому, конечно же, если человек уже, ну, подизносился, значит, его потихоньку надо как-то заменить. Да, особенно после контузии, вот головные боли, это вот, у меня бывают приступы, ну, раз в неделю где-то сейчас, раньше было чаще, но сейчас там капельницы, таблетки помогают, и вот в этот момент тебе просто самому хочется выпилиться, то есть ты не можешь ни лежать, ни такая боль как бы острая, и хочется просто застрелиться нахер. А я представляю, вот в этой ситуации идти выполнять боевую задачу, ну, это все, это просто реально ты сам будешь хотеть смерти вот в этот момент, чтобы не испытывать этой боли. Вот, это, ну, блядь, это, конечно, жесть, блин. И да, как понимаешь, когда вот больные люди, и, ну, это тяжело. Но, видишь, сейчас такие как бы условия, что без мобилизации не получится никого заменить. Вот. Поэтому сейчас мы... Поэтому, когда я и говорил, мы с тобой это обсуждали в очередной раз насчет перемирия, вот пару месяцев назад, когда мы говорили, что это будет только на условиях Путина. И да, если будет на условиях Путина, в том числе какая-то заморозка временная, то президент однозначно понимает, что он делает. Вот. Значит, мы тоже будем там развивать наше ВПК, продолжать. И, возможно, для того, чтобы в том числе заменить бойцов, дать возможность бойцам отдохнуть. Я тоже, кстати, думаю, что если будет заморозка, будут обозначены цели, да, какие-то, что вот выполняете их, и мы тогда конфликт прекращаем. В том числе, что и, ну, мне кажется, Путин знает о том, что вот есть такая ситуация, что люди устали. Почему? Потому что он общается же с многими, в том числе и военнослужащими, да, мы видим, что там значит, где-то в госпиталя и так далее. И, возможно, какие-то разговоры остаются за кадром. И я уверен, если мы с тобой об этом разговариваем, то там тоже есть ветераны, которые могут сказать, там, Владимир Владимирович, там, ну, там, бойцы, ну, потрепались, скажем так, да, вот надо как-то что-то с этим сделать. Вот. Ну что, на сегодня все, что-то мы там Слушай, ну подразвлекли. еще стоит буквально одна ремарка. Там сегодня новость прошла, что министр иностранных дел, по-моему, Германии, да, по-моему, министр иностранных дел Германии не исключает, что, возможно, на Украину отправится немецкий миротворческий контингент, следить там за выполнением перемирия и тому подобное. То есть, короче, их мечты о миротворцах, они до сих пор витают в пространстве Евросоюза и НАТО. Вот. Но я боюсь представить, когда немецкие военнослужащие окажутся на фронте в этой войне, как быстро они закончатся. Я думаю, очень быстро. Поэтому, ну, просто Братан, для... там есть одно но. Там миротворческий контингент может появиться ну, для того, чтобы ввести какой-то буфер с двух сторон только согласие. То есть одна сторона должна согласиться и вторая. А Да. если соглашается только одна сторона, то это получается не миротворцы приезжают, а союзники той стороны, которая воюет. Поэтому как Не, ну бы... они, Ну, смотри, они же это все, это, братан, это все они могут замаскировать как угодно. Они могут закинуть, вот как мы раньше говорили, миротворцев, следить за порядком в тылу, охранять какие-то важные объекты, там электростанции, не знаю, хлебопекарни, больницы, да что угодно. Главное зайти на Украину, главное ввести войска на Украину. Под каким предлогом? Похер. Готовить каких-то там скаутов. Неважно. Поэтому, ну, они об этом думают. Нужно это помнить, что... И я еще раз хочу сказать, что война это надолго. Мы должны на это, ну, настраиваться, думать, понимать это. И искренне каждый из нас должен желать победы. Вот каждый житель России должен искренне желать победы. И тогда она обязательно произойдет и в обозримом будущем, а не растянется, что нашим внукам еще достанется эта вся история. Данил Бессонов всех успокоил под конец, как всегда. Поэтому всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.